Глава 9. Между Петербургом и Москвой от века шла вражда. Петербуржцы высмеивали собачью площадку и мертвый переулок. Москвичи попрекали Петербург чопорностью, несвойственной русской душе. Враждовали обыватели, враждовали и деятели искусств обеих столиц. В 1919 году, в эпоху увлечения электрификацией и другими великими планами, один поэт предложил советскому правительству проект объединения столиц в одну. Проект был прост — запретить в Петербурге и Москве строить дома иначе, как по линии Николаевской железной дороги. Через 10 лет, по расчету изобретателя, оба города должны соединиться в один — Петросква с центральной улицей Кузнецкий Моспект. Проект не удалось провести в жизнь из-за пустяка. Ни в Петербурге, ни в Москве никто ничего не строил. Все ломали. А жаль. Может быть, это объединение положило бы конец двухвековым раздорам.